Пока друзья готовятся, я поделюсь коротко таким случаем или такой историей. Несколько дней назад у меня произошел разговор с неверующим молодым человеком. Вообще-то разговор, он был сначала не у меня с ним, я был свидетелем разговора. Разговаривал молодой человек с человеком постарше. Я сидел рядом и услышал, что этот молодой человек, он очень в таком большом расстройстве. И он так делился с человеком постарше и говорит: «Помоги мне, скажи мне, как мне быть». Ситуация у него была такая. Он поссорился с девушкой. И вот у него уже больше года он с этой девушкой был знаком, они встречались, и они планировали, наверное, совместную жизнь. И вот тут получился разрыв. И он говорит этому пожилому, лет 45, наверное, и он говорит этому мужчине, говорит: «Ну подскажи, что мне делать? Как? Из рук все валится. Я вот несколько дней ни на работу ходить не могу, ни еда, ни вообще ничего». И этот мужчина, он ему, значит, там различные советы дает. Я слушаю со стороны и понимаю, что учит плохо. Обстановка была не совсем подходящая, чтобы включаться в разговор. Я немножко в сторонке отошел, время позволяло, там подождал, пока этот молодой человек остался один. И потом подошел к нему и сказал: «Молодой человек, я, конечно, вас не знаю, но я слышал, вот вы говорили, вы готовы выслушать совет? Хотели бы вы?» Он говорит: «Очень хотел бы. Вы знаете, говорит, я совершенно разбит». И он мне рассказывает историю опять свою. И я ему говорю: «Понимаешь, тебе может вот этот человек дать какой-то совет, может вот этот, может Саша, может Вася, может Петя свои советы дать. А на чем они основываются? У меня вот опыт такой». И самые различные советы дают. «Но ты понимаешь, что тебе нужно знать не то, как думает тот, другой или третий. Тебе нужно знать, как поступать правильно». «Да, понимаю. А ты знаешь, кто может тебе сказать, что действительно правильно?» Он подумал, и я ему стал рассказывать. Говорю: «Понимаешь, что нас, людей, создал Бог?» «Да, это я знаю». «Ты понимаешь, что Бог, создав людей, Он точно знает, как правильно, а как неправильно?» «Да, понимаю». Ну и немножко поговорили по его ситуации, а потом я ему сказал так. Я говорю: «А теперь я хочу тебе сказать то, что гораздо важнее, чем даже вопрос, который тебя сегодня смущает. Тебе кажется, что у тебя это такие сложные обстоятельства, это что-то такое, и оно действительно тебя сегодня тяготит. Но пойми, что гораздо важнее вопрос не твоих отношений с твоей девушкой, а гораздо важнее вопрос твоих отношений с Богом, который тебя создал. Ты знаешь, каков Бог? Ты знаешь, что Бог, Он святой?» Он говорит: «Да, я знаю, что Бог святой». Кстати, молодежь, чтобы неверующие вам не говорили о себе, некоторые заявляют, что мы не верим в Бога, некоторые как-то что-то другое говорят. Несмотря на то, что они говорят, правда такова: они знают, что есть Бог, и они знают, что Бог святой, и они знают, что Бог будет их судить. Послание Римлянам об этом очень ясно говорит. Они точно знают, хотя пытаются себя убедить в другом. Ну вот с этим молодым человеком примерно такой разговор случился. И не буду дальше рассказывать. Я хочу сказать вот о чем. Друзья дорогие, братья и сестры, а мы с вами знаем Бога. Мы с вами понимаем, что наши отношения с Богом – это есть вопрос первостепенной важности. Мы сейчас выслушаем участие, как я уже объявлял, Николаевки. И еще, друзья, у нас здесь участие пока только вот две записки. У нас было сейчас рассуждение с братьями перед тем, как мы поднялись сюда, и говорили так братьям, кто будет участвовать, что по времени сильно много, давайте вы ограничитесь. Но если будет так с участием, то, наверное, я скажу братьям, что по времени не ограничивайтесь, братья, можете брать сколько нужно. Ну, это я к чему. Друзья, у кого еще записки не переданы, пожалуйста, передайте сюда записки. Участие Николаевки, пожалуйста.